84. Как же утвердиться в учении? Как же приблизиться к высшему закону иерархии? Как можно вместить указ свыше, если нет утверждения соответствия? Ведь нужно явить восприятие для каждой энергии. Ведь нужно суметь принять шире учения, ведь только соответствие может позволить наполнение сосуда. Потому явление широты достойно широкого сознания. На пути к нам можно достичь только иерархии.